Ким Ли Бон. Звездные войны. Заряд джедаев. В бесконечность. Сердце несчастной души, что не едино силой, наполняет лишь пустота. Неизвестный джедай. Год 2545 от прибытия Той Йоров. Давным-давно в далекой галактике. Глава первая. Темные дела. Даже в начале нашего странствия я чувствую себя словно скала в потоке силы. Ланори в этой реке, словно рыба. Она плывет с ней, живет в ней, питается от нее, и ей вверяет свое благополучие. Я же недвижим, чувствую себя помехой для воды, сколько себя помню. И медленно, очень медленно, она размывает меня, так что в конце концов не останется ничего. Из дневников Делиана Брока. Год 10661 от прибытия Той Йоров. Она еще маленькая девочка, и небо кажется широким и бесконечным. Ланори Брок вдыхает воздух Тайтона, эту атмосферу чудес, пока бежит на поиски своего брата. Делиан опять ушел к устью реки. Он любит бывать один и сторониться остальных детей из Бодхи, храма искусств джедаи. Родители отправили ее за братом и пообещали, что вечером они вместе прогуляются к опушке окраинного леса, хотя днем детям еще предстоят занятия. Ланори любит лес, но он немного пугает ее. Рядом с храмом или на морском берегу она повсюду ощущает движение силы, в воздухе, которым дышит, в просторах, которые видит, и все это составляет единый прекрасный пейзаж. А в окраинном лесу сила обитает во всей своей первозданной дикости, заставляя ее кровь быстрее течь по венам. Ее мама улыбнется и скажет, что она все узнает в свое время. Ее отец молча устремит взор в лес, будто без слов стремясь проникнуть в его тайны. А ее маленький брат, которому всего лишь 9 лет, разревется. Рядом с окраинным лесом он всегда ревет. «Дэл!» Девочка пробирается сквозь высокую шуршащую траву у самого берега, разведя руки в стороны, и трава ласкает ее ладони. Она не скажет ему о запланированной на сегодняшний вечер прогулке, иначе он впадет в уныние и может не согласиться пойти вместе с ней домой. Иногда с ним такое бывает. Их отец считает это признаком того, что личность ищет собственный путь. Похоже, Дэл не слышит ее приближения. Она переходит с бега на шаг и думает: будь я на его месте, я бы давным-давно почувствовала чужое присутствие. Голова Дэла опущена. Рядом с собой он выложил идеальный круг из косточек маблока, своего любимого фрукта. Он всегда делает так, когда задумывается. Рядом течет река, бурная и полноводная после недавних дождей. В ней присутствует какая-то пугающая мощь. Закрыв глаза, Ланори чувствует силу и ощущает мириады живых существ, считающих реку домом. Некоторые из них не больше ее пальца. Другие же, заплывающие сюда из океана, размером почти с половину корабля гонитель облаков. На уроках она узнала, что многие из них зубастые. В нерешительности девочка закусывает губу, затем пытается мысленно прощупать и... «Я говорил тебе, никогда так не делай!» «Дэл!» Брат встает и поворачивается к ней. Похоже, он разгневан. На миг в его глазах вспыхивает огонь, который ей не по душе. Она уже видела этот огонь, и в память о нем ей остался неровный шрам на нижней губе. Но гнев улетучивается, и мальчик улыбается ей. «Прости, ты меня напугала!» «Ты рисуешь?» — спрашивает она, глядя на его альбом. Дэл захлопывает страницу. «Ерунда всякая!» «Ну уж нет!» — возражает Ланори. «Ты прекрасно рисуешь! Сам храмовый мастер Фэн так сказал!» «Храмовый мастер Фэн дружит с нашим отцом!» Девочка пропускает эту колкость мимо ушей и подходит ближе. Она уже видит, что брат выбрал прекрасное место, чтобы рисовать окрестности. Здесь, в излучину реки, впадает ручеек, текущий из холмов окраинного леса, вызывая смешение потоков. Заросли травы и кустарника на противоположном берегу такие яркие и красочные, а среди них стоит гигантское старое дерево ак, пустой ствол которого стал домом для стайки ткачиков. Спрятанные птицами золотистые нити блестят в свете полуденного солнца. Пение птиц гармонирует с шумом реки. «Дай посмотреть!» — просит Ланори. Не глядя на нее, Дел открывает альбом. «Какая прелесть! Дел, твою руку направляет сила!» Но в последнем она не уверена. Брат достает из кармана карандаш и черкает по рисунку. Пять толстых горизонтальных линий рвут бумагу и портят картину. Выражение его лица не меняется, не меняется и дыхание, как будто он вовсе не зол. «Вот», — говорит он, — «так лучше!» Мгновение, линии кажутся следами когтей. Ланори набирает в грудь воздуха и щурится. Мягкий настойчивый звон вырвал ее из объятий сна. Ланори со вздохом села и принялась тереть глаза, стремясь прогнать наваждение. «Милый Дел!» Она часто видела его во сне, но обычно ей снились более поздние времена, когда все стало ухудшаться. А в сегодняшнем сне они еще дети, у которых все впереди. Может, это потому, что она летит домой? Девушка не была на Тайтане более 4 лет, ведь она джедай и следопыт, поэтому путешествие по системе — ее призвание. Некоторые следопыты регулярно находили причины побывать на Тайтане, навестить родню, продолжить обучение, получить личный инструктаж. Все ради одного. Они терпеть не могли находиться вдали от дома. Девушка также думала, что среди джедаи есть такие, кто испытывает необходимость время от времени погружаться в напитанные силой ландшафты Тайтана, словно они не уверены в прочности своего сродства с силой. Ланори подобных сомнений не испытывала. Она жила в ладу со своими талантами и равновесием в силе. Краткие периоды, проведенные на Ашле и Багане, они входили в подготовку падаванов, если те желали этого, лишь укрепили ее уверенность. Она встала с койки и потянулась, достала до потолка и ухватилась за перекладины, которые сама там установила. Подтянулась, размеренно дыша, затем приподняла ноги и вытягивала их, пока не привела свое тело в положение, параллельное полу. Мышцы задрожали, она сделала глубокий вдох, ощущая, как сквозь нее течет сила. Яркое, живое чувство. Психологические тренировки и медитации — это прекрасно, но иногда самое большое удовольствие ей доставляли физические упражнения. Она считала, что для обладания мощью силы необходима и физическая сила. Будильник продолжал трезвонить. «Я не сплю», — произнесла она, медленно опустившись на пол. «Если ты не заметил». Сигнал стих, и в каюту на металлических ногах с мягкими подкладками притопал потрепанный желтый дроид, обслуживавший ее корабль, миротворец. Он представлял собой одно из множества усовершенствований, которые она ввела на корабле за годы, проведенные вдали от родной планеты. Большая часть миротворцев была оснащена самыми примитивными дроидами. Она же усовершенствовала своего до модели Хольгориан ИМ-220, способной к ограниченной коммуникации с человеком и выполнению некоторых других задач, причем не только по обслуживанию космического корабля. Кроме того, Ланори снабдила дроида броней, отчего вес его удвоился, но сам он стал намного полезнее в опасных ситуациях. Следопыт разговаривала с ним, но его ответы были тупыми, и она полагала, что это все равно, что общаться с травяным копиром, обитающим на ее родной планете. Ланори даже дала ему имя. «Стальной Хольк, лучше бы ты не будил меня так рано!» Дроид бибикнул и заскрипел, причем она подозревала, что он издает эти звуки не по причине преклонного возраста. Девушка окинула взглядом свою небольшую, но уютную каюту. Она предпочла миротворец охотнику из-за его размеров. Еще до отправки на свое первое задание в качестве джедая и следопыта она знала, что с радостью будет проводить большое количество времени в космосе. Охотник — быстрый и маневренный корабль, но слишком маленький. Миротворец уступал по маневренности, но в нем можно было жить подолгу. Ланори устраивал такой расклад. И, подобно большинству следопытов, девушка произвела множество модификаций и адаптаций, придав кораблю свои характерные черты. Она убрала стол и стулья и заменила их блочной рамой для физических упражнений, поэтому есть ей приходилось, сидя на койке. Еще заменила мультимедийную голосистему старым плоским экраном, который использовался к тому же и как центр связи, что уменьшало массу судна. Кроме обширного двигательного отсека, на корабле имелась небольшая каюта с койкой для гостя или напарника, но поскольку у нее не было ни тех, ни других, девушка сложила там дополнительные лазерные топливные элементы, модуль водоочистки и запас продовольствия. Усовершенствованию подверглись 4 имеющиеся на корабле лазерные пушки, а кроме того, судно оснастили плазменными ракетами и самоуправляемыми ракетами дальнего действия. Благодаря Ген Корле, оружейнику из расы катаров, пушки в настоящее время были в 3 раза мощнее и эффективнее и обладали в 2 раза большей дальнобойностью, чем обычно у миротворцев. Ланори также изменила и адаптировала расположение и функционал множества элементов управления в кабине пилота, организовав их так, что теперь лишь она могла эффективно управлять кораблем. Это был ее корабль, ее дом, и Ланори он нравился именно таким. «Сколько еще до Тайтона?» — спросила она. Дроид издал несколько щелчков и подвываний. «Отлично! Полагаю, самое время умыться!» Она провела рукой по сенсорной панели. Темные экраны в носовой рубке засветились и показали полный звезд космос. Этот вид всегда действовал на нее безотказно. У нее защемило сердце. Было нечто глубоко трогательное в просторах и масштабе раскинувшегося перед ней вида. И сила никогда не позволяла ей забыть, что она часть чего-то непостижимо огромного. Девушка полагала, что в такие моменты ближе всего находится к духовному просветлению. Она снова коснулась панели. На экране возникло отдаленное пятнышко, окруженное алым ореолом. «Тайтон! 3 часа, и она там!» Совет джедаи велел ей вернуться на Тайтон, что означало лишь одно. Они собирались поручить ей задание, которое необходимо обсудить с глазу на глаз. Умывшись, одевшись и позавтракав, Ланори сидела в кабине корабля и наблюдала за приближением Тайтона. Ее корабль успел обменяться данными с автоматическими сторожевыми станциями, находящимися на орбите планеты на высоте 30 тысяч километров. И теперь миротворец лег на изящную параболу, которая приведет его в атмосферу недалеко от экватора. Девушка ощутила волнение, вызванное возвращением на Тайтон, и одновременно приятное возбуждение. Здорово будет увидеть маму и папу, хоть и ненадолго. Она виделась с ними чересчур редко. Дэл погиб, и теперь она их единственное дитя. Тихий звонок возвестил о входящем вызове. Следопыт развернула кресло к экрану, как раз в тот момент, когда на нем высветилось изображение. «Мастер Демпаул!» — воскликнула удивленная Ланори. «Это честь для меня!» Так оно и было. Она ожидала, что приветственное сообщение ей отправит джедай и следопыт, или, возможно, даже какой-нибудь незнакомый ей странник, но никак не мастер джедай из катаров. Демпаул склонила голову. «Ланори, рада снова видеть тебя. Мы с нетерпением ждали твоего приезда. Неотложные дела требуют обсуждения. Темные дела». «Я подозревала это». Ланори поерзала в своем кресле, ощутив необъяснимую нервозность. «Я чувствую твое волнение», — заметила Демпаул. «Извините меня, мастер, я уже давно не беседовала с мастером джедаи». «Тебе неловко беседовать даже со мной?» — улыбнулась Дэм Паул. Но улыбка быстро угасла. «Неважно. Приготовься, потому что сегодня ты предстанешь перед 6 мастерами, включая храмового мастера Лами из Став Кэша. Я выслала твоему кораблю координаты места нашей встречи. В 30 километрах к югу от Аккар-Кэша мы будем ждать тебя». «Мастер, мы встретимся не в самом храме». Но Дэм Паул уже разорвала связь, и Ланори осталось глядеть в пустой экран. Она заметила там свое отражение и быстро взяла себя в руки, справившись с потрясением при помощи размеренного дыхания. 6 мастеров-джедаи? Да еще храмовый мастер Лами? Значит, что-то серьезное. Она проверила принятые данные и перевела корабль на ручное управление. Ей очень хотелось самой сделать заход на посадку. Ей всегда нравилось летать. Нравилась свобода, которую дарил полет. Никаких преград. Полная свобода действий. Девушка на мгновение закрыла глаза и, сделав вдох, призвала силу. Здесь, над Тайтоном, сила проявлялась во всей своей первобытной мощи. И она оживила ее чувства. Когда миротворец уже скользил в верхних слоях атмосферы, волнение Ланори усилилось. Посадочная площадка угнездилась в маленькой долине, окруженной холмами с гигантскими, вертикально стоящими камнями. Следопыт заметила еще несколько кораблей, включая охотники и еще один миротворец. Странное место для подобной встречи, но у совета джедаи должны иметься на то причины. Девушка провела корабль по идеальной дуге и приземлилась практически без толчка. «Земля!» — прошептала она. «Стальной Хольк, я не знаю, как долго мы тут пробудем, но воспользуйся случаем и проведи полную проверку системы. Все необходимое мы сможем взять в Аккар-Кэше перед отлетом». Дроид издал механический вздох. Ланори осторожно прощупала окружающую корабль среду, и когда давление внутри и снаружи миротворца выровнялось, открыла нижний люк. Ворвавшиеся в корабль ароматы, шуршащие травы, бегущие воды, тот необыкновенный запах, что, казалось, пронизывает атмосферу вокруг большей части храмов, принесли с собой ностальгию по планете, которую она покинула. Но сейчас ей было не до личных переживаний. Девушку ожидали 3 джедаи-странника, взволнованно таращившиеся на нее широко раскрытыми глазами. «Рады видеть тебя, следопыт Брок», — сказал самый высокий из них. «Не сомневаюсь», — откликнулась она. «Где мне их найти?» «На миротворце мастера Лами», — ответил другой странник. «Мы проводим тебя. Пожалуйста, следуй за нами». «Я выступаю от имени Совета Мастеров», — промолвил храмовый мастер Лами из расы талидов. «Приношу извинения, что призвал тебя не в самое приятное место на Тайтоне, но по необходимости наша встреча должна остаться тайной». Его длинные белые волосы светились в искусственном освещении. Этот мастер был стар и мудр, и Ланори обрадовалась, увидев его вновь. «Я так рада, что вернулась!» Девушка поклонилась. «Прошу!» Лами указал на сиденье, и Ланори уселась лицом к нему и 5 другим мастерам-джедаи. Каюту этого миротворца уменьшили, и, учитывая наличие круглого стола и 8 сидений вокруг него, места оставалось совсем немного. Ланори склонила голову, приветствуя Лами, Дэм Паул, мастера из расы катаров, Тема Медага и еще 3, чьих имен она не знала. Похоже, за время ее отсутствия события стали развиваться быстрее, особенно в том, что касалось новых назначений. «Следопыт Брок!» — с улыбкой приветствовала ее мастер Дэм Паул. «Как замечательно снова видеть тебя во плоти!» Она была мастером в Анил-Кэше, храме наук джедаи, и когда Ланори проходила там курс обучения, у них с Дэм Паул сформировалась тесная связь. Именно она, больше чем кто-либо другой, выражала уверенность, что однажды Ланори станет великим джедаи. И именно Дэм Паул раскрыла способности Ланори и вдохновила ее на изучение таких областей знания о силе, в использовании которых девушка оказалась наиболее искусна. Металлургии, управлении всеми четырьмя стихиями, алхимии. «Взаимно, мастер Демпаул», — ответила Ланори. «Как твои исследования?» «Прогресс есть», — кивнула девушка. В тайнике на ее миротворце хранился контейнер, содержащий очень личный эксперимент, и иногда она корпела над ним долгие часы. Ее способности к алхимии иногда все еще казались ей недостаточно развитыми, но от ощущения целостности и власти, которого она достигала с их помощью, было не так легко отказаться. «Ты одаренный джедаи», — отметил мастер Т. Мэддок. «Я чувствую, что с годами твой опыт и силы возросли». Дюрастальной меч, выкованный этим мастером-оружейником, висел у Ланори на поясе. Клинок не единожды спасал ей жизнь. В других же случаях она сама отнимала жизни. Он был ее третьей рукой, ее частью. Все 4 года, с тех пор, как она покинула Тайтан, она никогда не отходила от своего оружия дальше, чем на расстоянии вытянутой руки. И ныне она ощущала его, холодное, прочное и острое, в присутствии его создателя. «Я почитаю силу», — продекламировала Ланори. «Я таинство тьмы, в равновесии с хаосом и гармонией». Она улыбнулась, произнося клятву джедаи, и кое-кто из мастеров улыбнулся в ответ. Некоторые. У тех троих, которых она не знала, выражение лица оставалось отсутствующим, и она аккуратно прощупала их, понимая, что рискует подвергнуться наказанию, но не в состоянии избавиться от старой привычки. Ей нравилось знать, с кем она беседует, и раз уж они не представились, она решила, что так будет по-честному. Они закрылись от нее, а один, принадлежащий к народу Вуки, издал глубокий горловой рык. «Будучи следопытом, ты все эти годы усердно служила Тайтану и джедай», — произнес Лами. «И сидя перед нами сейчас, ты можешь быть уверена, что мы не желаем тебе ничего дурного. Я понимаю, что эта встреча может казаться странной, и что встреча с нами лицом к лицу может обескуражить, возможно, испугать. Но нет необходимости вторгаться в личное пространство Ланори, особенно в личное пространство мастера. Никакой необходимости». «Приношу свои извинения, мастер Лами», — сказала Ланори, мысленно поморщившись. «Ты провела несколько лет в диких краях», — выбранила она себя, — «но должна помнить правила джедаи». Вуки рассмеялся. «Я Женг», — представилась одна из незнакомцев, — «женщина-ситх. Я училась у твоего отца и сейчас преподаю под его началом в храме Бодхи. Он мудрый человек и прекрасный фокусник». На мгновение Ланури захлестнул поток эмоций, удививших ее. Она вспомнила, как в детстве отец показывал им с Делом фокусы, как доставал предметы из воздуха, превращал одно в другое. В те времена она думала, что он прибегает к мастерству силы, но он объяснил, что существуют вещи, которые не подвластны даже силе. «Это фокусы», — пояснил он. «Я просто обманул твои чувства, не прикасаясь к ним своими». «Как он поживает?» — спросила Ланори. «Хорошо». От улыбки на красной коже Женг появились морщинки. «Родители шлют тебе наилучшие пожелания. Они надеются, что ты сможешь навестить их. Но, учитывая обстоятельства, понимают, что это может оказаться затруднительным». «Обстоятельства?» Женг покосилась на Лами, затем бросила взгляд на Ланори и снова заговорила, но не в ответ на ее вопрос. «У нас есть для тебя задание, деликатное и чрезвычайно важное». Следопыт почувствовала, как что-то изменилось. Несколько мгновений все молчали. Храмовый мастер Лами, 5 оставшихся мастеров джедай и сама Ланори. Шумела вентиляция, и кожей девушка ощущала более глубокую, более мощную вибрацию двигателей миротворца. Ее собственное дыхание стало громче, ее сердце отсчитывало секунды. Сила струилась в воздухе и сквозь нее. и она поняла, что сейчас настанет поворотный момент. Как ее собственной истории и судьбы, так и всей цивилизации джедай. Вот-вот должно было случиться нечто поразительное. «Почему вы выбрали меня?» — тихо спросила она. «В системе много других следопытов. Некоторые гораздо ближе, чем я. Я добиралась сюда с Обри 19 дней». «По двум причинам», — пояснила Жен. «Во-первых, ты прекрасно подходишь для проведения предстоящего расследования. На Калимаре, посредничая в вопросе о Хэн Глэйдене, ты продемонстрировала способность к взаимодействию с жителями колонизированных миров. Твои действия на Ноксе спасли множество жизней, и ты сумела разрядить обстановку и положить конец территориальным войнам, которые вели вуки на Ска-Гора, вероятно, предотвратив гражданскую войну». «Вряд ли это можно назвать разрядкой», — заметила Ланури. «К сожалению, не обошлось без жертв», — согласился Лами. «Но это предотвратило гораздо большие жертвы». Ланури вспомнились гигантские деревья Апекс, объятые пламенем, бесчисленные горящие листья, несомые жесткими ветрами, что иногда налетают на тамошние джунгли, треск тысячелетних стволов, лопающихся под натиском огненного шторма, и крики умирающих вуки. Еще ей вспомнилось, как ее пальцы лежали на кнопках лазерных пушек, наведенных и готовых дать очередной залп. «Либо я их, либо они меня», — думала она всякий раз, когда ее мучило это видение, и Ланори знала, что так оно и было. Следопыт перепробовала все, все без исключения варианты, но в конечном счете дипломатия уступила кровопролитию. Тем не менее, когда она засыпала, сила в ее душе приходила в смятение. Свет и тьма боролись за верховенство над ней. Свет терзал ее этими воспоминаниями. Тьма позволила бы ей легко примириться с ними. «Ты спасла десятки тысяч жизней», — сказала Женг. «Возможно, даже больше. Военачальника Вуки Гаркану необходимо было остановить. Я надеялась, что он не будет стоять до конца». Ланори взглянула на мастера Вуки. Тот медленно склонил голову, не отрывая взгляда от ее лица. Необычайная гордость помогла ему справиться с горем. «Мастер, ты упомянула, что причин две», — напомнила Ланори. «Да». Казалось, Женг вдруг стала неловко, и она заерзала на своем сиденье. «Возможно, остальное следует поведать мне», — произнес Лами. «В первую очередь о твоей задаче. Возникла угроза для джедаи и самого Тайтана. Когда ты обо всем узнаешь, что поймешь, почему мы выбрали именно тебя». «Несомненно, находиться здесь — большая честь для меня. Я готова внимать. Любая угроза Тайтану — это угроза всему, что мне дорого». «Всему, что дорого всем нам», — уточнил Лами. 10 тысяч лет мы изучаем силу и выстраиваем наше общество вокруг и внутри нее. Войны и конфликты приходят и уходят. Наше стремление всегда хранить в равновесии тьму и свет, Боган и Ашлу. Но ныне появилось нечто, способное уничтожить всех нас. Один человек и его мечта. Мечта покинуть систему Тайтан и путешествовать по галактике. Многие мечтают о том же, и это желание я способен понять. Несмотря на то, что мы обосновались в этой системе, любому образованному существу известно, что наша история берет начало не здесь, а за пределами всего, что мы ныне знаем и понимаем. Но этот человек ищет другой путь». «Что за другой путь?» — спросила Ланори. По ее коже от страха забегали мурашки. «Гипер-врата!» — возвестил Лами. «Но на Тайтане нет гиперврат», — возразила Ланури. «Только сказки, что где-то в глубинах старого города они существуют, но не более того. Сказки?» «Сказки», — повторил Лами. Его взгляд потяжелел, борода свесилась на грудь, когда он склонил голову. «Но некоторые способны стремиться за сказкой столь упорно и зайти столь далеко, что попытаются сделать ее былью. У нас есть сведения, что этот человек занят именно этим. Он верит, что глубоко под руинами старого города на континенте Талис находятся гиперврата. Он хочет активировать их. Как? Спросила следопыт. При помощи специального устройства. Мы не знаем его природу и происхождение, но наш источник утверждает, что оно должно работать на темной материи, удерживаемой какими-то таинственными средствами. Запрещенное, ужасающее. Самый опасный элемент из известных нам, который ни один из джедаи никогда не посмел бы попытаться обуздать или сотворить. Но если никаких гиперврат нет... Сказки, перебил ее Лами. Он следует за легендой. Существуют гиперврата или нет, не имеет значения. Угрозу представляет темная материя, которую он намеревается использовать для активации этого предполагаемого прохода. Она может... Голос мастера утих, и он взглянул на свою соседку. «Она может уничтожить весь Тайтан», — уточнила Дэм Паул. «Взаимодействие темной материи с обычной приведет к катаклизму. Это создаст черную дыру, которая поглотит Тайтан в мгновение ока. И остальную часть системы тоже. А если гиперврата существуют, если они заработают?» На некоторое время в каюте воцарилось молчание. Затем заговорила одна из трех мастеров, которых Ланури не знала. Это были ее первые и последние слова за все время этой встречи. «В таком случае опасность для джедаи будет иной, но не менее грозной». «Итак, ты видишь, с какой страшной угрозой мы столкнулись», — констатировал Лами. «Всего один человек, так арестуйте его». «Мы не знаем, где он находится». Мы даже не знаем, на какой он планете. А хотя бы та информация, которую удалось получить, достоверна? Поинтересовалась Ланури, хотя уже знала ответ. В противном случае все эти мастера-джедаи не собрались бы здесь. У нас нет причин сомневаться в ней, ответил Лами. Но есть все причины для опасений. Лучше всего, если выяснится, что угроза не столь серьезна, как кажется. Тогда... Мы потеряем лишь время. А как же гиперврата? Не унималась Ланури. Защитите их, возьмите под охрану. Лами пододвинулся к столу и подался вперед. В мгновение ока он изолировал помещение. Кондиционер отключился, дверь заперлась на замок. Гиперврата — это легенда, произнес он. И ничего больше. Ланури кивнула. Но она понимала, что разговоры о старых сказках не требуют таких мер предосторожности и сложных приготовлений. «Разберусь с этим позже», — подумала следопыт, контролируя свои мысли. «А теперь, почему для этого задания мы избрали именно тебя?» — вступила Женг. «Тот человек, твой брат, Делиан Брок». Ланури была потрясена. Она никогда не страдала от космической болезни, прибегая к поддержке силы, как и все остальные джедаи. Но ей показалось, будто ее повело, хотя она не двигалась. Закружилась голова, хотя миротворец стоял неподвижно, как земля, на которой он покоился. «Нет!» — запротестовала она и нахмурилась. «Делиан умер 9 лет назад! Тело ты так и не обнаружила?» — напомнила Женг. Я нашла его одежду, порванную и всю в крови. У нас нет никаких причин не верить нашим источникам, заявил Лами. У меня нет никаких причин им верить, возразила Ланори. В помещении воцарилось молчание. В воздухе ощущалось напряжение. Твоя причина верить им, наш приказ, сказал Лами. Твоя причина верить, крошечная частица сомнения. Что осталось после смерти твоего брата? Твоя причина в том, что если это правда, он может стать угрозой для Тайтана. Твой брат может уничтожить все, что ты любишь. Он исчез. Я нашла его одежду. Глубоко-глубоко. Очень глубоко в старом городе. Видишь? Лами будто прочел ее мысли. Насколько знала Ланори, он мог это сделать. В этом она не сомневалась. В конце концов, он, храмовый мастер, а она всего-навсего следопыт. Она до такой степени смутилась, что ничего не смогла поделать с мыслями, выдававшими ее. «Он всегда смотрел на звезды», — тихо произнесла девушка. «До нас дошли слухи о некой организации, не имеющем структуры объединений существ, называющих себя звездочетами». «Да», — признала Ланури, вспомнив, что младший брат всегда вглядывался в глубины космоса, тогда как ее взгляд был обращен внутрь, на родную планету. «Отыщи своего брата», — велел Лами. «Верни его на Тайтан. Положи конец его глупым планам». «Он не вернется», — следопыт покачала головой. «Если это действительно он ни за что не вернется после стольких лет отсутствия. Брат покинул нас рано, но уже тогда он...» «Ненавидел джедаи», — закончила за нее Женг. «Тем больше причин вернуть его и доставить к нам». «А если он откажется?» «Ты, джедай и следопыт», — промолвил Лами. И Ланури поняла, что в известном смысле это исчерпывающий ответ. «Мне понадобятся все сведения, которыми вы располагаете. Они уже загружены в компьютер твоего корабля». Ланури кивнула, не удивившись такой предусмотрительности. Они знали, что она не сможет отказаться. «Твое задание тайное», — объяснила Женг. «Слухи о гипервратах ходили всегда, но весть о том, что кто-то пытается их активировать, способна посеять панику. Мы могли бы послать против Делиана гораздо более крупные силы, но они были бы намного заметнее». «И есть более глубокая истина», — сказал Лами. «Вы не хотите, чтобы его начинания нашли поддержку в народе?» — догадалась Ланури. «Если вести о его намерениях распространятся, жди множество новых попыток активировать врата. Больше устройств, больше темной материи». Лами улыбнулся и кивнул. «Ты мудра и проницательна, Ланори. Угроза нешуточная. Мы полагаемся на тебя». «Это лесть, мастер», — осведомилась Ланори уже более легкомысленным тоном. Среди собравшихся мастеров джедаи пробежал смешок. «Это честность», — возразил Лами. К сожалению, он снова посерьезнел. Улыбка ему шла. «Как всегда, я сделаю все, что в моих силах», — заявила Ланори. «Да сопутствует тебе сила», — ответил ей Лами. Ланори встала и поклонилась. Когда девушка подошла к двери, Лами распахнул ее взмахом руки. На пороге следопыт заколебалась и обернулась. «Мастер Женг, прошу, передай привет моим родителям. Скажи им, что мы скоро увидимся!» Женг с улыбкой кивнула. Покидая каюту, Ланури почти ощущала в своей руке ладонь младшего брата. Пока девушка шла обратно к миротворцу, внутри нее бушевала целая буря эмоций, а кроме них сознание того, что она практически не удивилась. Она лишь обрадовалась, узнав, что Дел жив. Ланури понимала, что именно поэтому ее избрали для этого задания. У нее были и другие достижения, что верно, то верно. И хотя ей минуло 20, всего несколько лет назад, она уже успела потрудиться во славу джедаи. Ее близость с силой, ее устремление и мировоззрение джедаи отличались безукоризненностью, но личная заинтересованность оказалась самым большим преимуществом. Однажды Ланури не сумела уберечь брата, и она не должна упустить его вновь. Она сделает все, чтобы спасти Дела, спасти от опасностей и от порицания. И эта решимость пойдет на пользу ее заданию. Но в то же время она знала, что это может поставить ее миссию под угрозу. Девушка глубоко вдохнула и успокоилась. Она осознавала, что придется держать свои эмоции под контролем. Мимо прошли два юных джедаи. Мальчик и девочка, вполне возможно, что брат и сестра, и они на мгновение напомнили ей Дела и ее саму. Подростки почтительно поклонились, она кивнула в ответ, заметив в их глазах уважение и, возможно, оттенок благоговения. Ланури носила свободные брюки, плотную блузку, куртку из мерцающего шелка, кожаные ботинки и пояс со снаряжением. Ее развивающиеся красные шарфы были куплены в одном из лучших магазинов на Калимаре. Серебряные браслеты на левом запястье украшали драгоценные камни из глубоких шахт Ска-Гора. Подарок от семьи Вуки, с которой она сблизилась, пока жила там. Ее меч покоился в ножнах из ярко-зеленой кожи визгуна, ящерицы, обитающей на одной из трех лун Обри. Эти экзотические украшения подчеркивали ее внушительный рост, приводящие в оцепенение серые глаза и длинные, струящиеся каштановые волосы, украшенные десятком металлических заколок. Она знала, что производит впечатление. «Следопыт!» — окликнула ее девочка. Ланури остановилась и увидела, что дети тоже остановились. Они смотрели на нее с выражением, в котором было нечто большее, чем просто любопытство. Какая-то цель. «Да, дети?» Ланури выгнула бровь. Девочка сделала шаг вперед, держа руку в кармане своих широких брюк. Ланури ощутила мощный поток силы в них обоих, и от этого ей стало грустно. У них с Делом все было иначе. Он никогда не ощущал силу, и по мере того, как они взрослели, непонимание превращалось в отчуждение, в растущую ненависть и даже нечто гораздо худшее. «Мастер Демпаул просила передать тебе это!» Девочка протянула Ланури почтовую капсулу размером с палец. «Она сказала, что это только для тебя!» Личное сообщение от мастера Демпаул, переданное втайне от глаз и ушей остальных джедай. Интригующе! Ланури спрятала капсулу в карман. «Спасибо!» — поблагодарила она. «Как тебя зовут?» Но дети поспешили к миротворцу Лами. Легкий ветерок трепал их волосы. Корабль уже заводил двигатели. Стальной Хольк стоял у трапа. Он защелкал и загремел, увидев хозяйку. «Все в порядке?» — рассеянно спросила следопыт. Дроид подтвердил, мол, да, все в порядке. Ланури остановилась перед трапом и огляделась. Миротворец мастеров уже улетел вместе с несколькими кораблями сопровождения. И вокруг виднелись одни лишь склоны холмов да древние камни, установленные здесь бесчисленные тысячелетия назад в честь давно забытых божеств. Чувствуя, что за ней наблюдают, пришло не от них. Это мастера-джедаи. Ждут, когда она вылетит. «Что ж, ладно», — произнесла Ланори. Поднялась по трапу и вошла в свой такой уютный, такой знакомый корабль. Однако она ощущала растерянность. Короткое время, проведенное на Тайтоне, известие о таинственном спасении Дела снова пробудили беспокойные воспоминания. Глава вторая. Великое странствие. Отрока поток силы может поразить, показаться пугающим. Найди баланс между светлой и темными гранями, и поток приобретет бескрайнее спокойствие. Сопротивляйся силе, и собственное тело восстанет против тебя. Сражайся на стороне силы, и вся вселенная встанет на твою сторону. Храмовый мастер Вордана, Став Кэш. Год 10441 от прибытия Той Йоров. «Два года», — думает Ланури, — «по меньшей мере столько я не увижу родителей». Но такова подготовка молодого странника. Минуло время их пребывания в Падаван Кэше. Они теперь подростки, и Ланури вместе с Делом отправляется в великое странствие. Они приехали домой, чтобы попрощаться. Храм Бодхи и соседствующие с ним поселения, расположенные на южном побережье континента Масара, близ моря, ее дом с самого рождения. Ее родители – джедаи. Они преподают в храме, обучают восприимчивых к силе детей изящным искусствам. Ее мать специализируется на музыке, поэзии и прозе. Ее отец – талантливый художник и скульптор. Они завершили свои собственные странствия за много лет до рождения Ланори и Дела. По правде говоря, они любят рассказывать о том, как повстречались, будучи странниками. Они посвятили себя Бодхи, и сила раскрыла и восславила их врожденные таланты. Ныне Делу и Ланори пора отправляться в странствие по Тайтану, к другим храмам джедаи, чтобы обучиться путям силы, науки и боевые искусства, медитация и врачевание. Природные таланты Ланори будут оттачиваться и развиваться в течение следующих 2 лет. Она возбуждена и взволнована. И когда мать подзывает ее к себе и просит прогуляться вместе по лугу, она почти знает, чего ожидать. Стоит прекрасный солнечный день, в небе не облачко. Тайтос сияет над их головами, излучая тепло и свет. Сила связывает ее и все окружающее воедино. У нее на поясе висит тренировочный меч джедаи. Она волнуется, но пребывает в мире, пока мать не начинает разговор. «Присматривай за братом, Ланори!» «Я всего на 2 года старше его, мама!» «Верно, но с тобой могущество силы. Ты славишь ее, она питает тебя. Мы с твоим отцом чувствуем твою силу, но мы чувствуем и слабость Дела. Он и сила... Между ними почти нет любви. Он научится, мама. Он будет брать пример с тебя и папы. Вы могучие джедаи, и он станет таким же. Я верю, что твоя судьба — пройти по нашим стопам, — отвечает ей мать. Она улыбается, но в ее улыбке мало радости. Но я очень волнуюсь за Дела. Его интересует далекое прошлое, наши праотцы, история иных систем, места на Тайтане вроде старого города. Боюсь, что судьба уводит его прочь от силы, прочь с Тайтана. Она запинается, и Ланори вздрагивает, заметив слезы, катящиеся из глаз матери и сверкающие на ее смуглых щеках. «Я уверена, что этому не бывать. Я буду вести его и помогать, обещаю. В конце концов, для этого мы отправляемся в странствие». «Вы отправляетесь в странствие, чтобы развить свои способности и научиться управлять ими. Если в нем нет силы, начать ему...» «В нем есть сила», — перебивает дочь. «Я видела это в его глазах. Я думаю, просто у Дела есть проблемы, от которых он никак не может избавиться. Он хочет быть хозяином своей судьбы. И он им станет», — утверждает Ланори. «Ты знаешь учение, мама. Сила ни света, ни тьма, ни господин и ни раб, но равновесие между крайностями. Дел найдет равновесие». «Надеюсь на это», — отвечает ей мать. Ланори хмурится и слегка надувает губы. «Конечно, нечестно делать такой вид, ведь мама так редко может перед ним устоять. Но это в последний раз. Она уходит ребенком, а вернется взрослой женщиной». «Ладно, Ланори». Мама улыбается. «Я уверена, что он обретет необходимое ему равновесие». Ланори улыбается и кивает, и уже совсем скоро они с Делом сделают первые символические шаги прочь от своих родителей. Они несколько раз оборачиваются и смотрят вверх по течению реки. Отец и мать глядят им вслед и машут. Дел молчит, Ланори тоже, каждый погружен в собственные мысли. Ее раздумья беспокойны. «Я уверена, что он обретет необходимое ему равновесие», — сказала мама Адели. Правда, скрытая под детским энтузиазмом, состоит в том, что Ланори совсем в этом не уверена. И все же, несмотря на неопределенность будущего, которое предстоит ее брату, она покидает родителей и отчий дом с пылающим в сердце приятным возбуждением. Это начало настоящего приключения, такого, которое должен испытать каждый джедай на Тайтане в ходе своего обучения. Чтобы стать великим джедаи, важно обрести равновесие в силе, а также привести в равновесие собственные способности и таланты. Бессмысленно обладать хорошей связью силой, если не имеешь представления, как этим пользоваться. Если у тебя есть выдающийся талант, используя силу, создавать произведения литературы или искусства, это замечательно. Но если при этом ты не способен защитить себя в бою, тебе никогда не достичь высот мастерства джедаи. Ашла и Боган отбрасывают светлую и темную тени на поверхность Тайтана, и истинное равновесие существует как внутри, так и снаружи. Ланори иногда ощущает, как сила струится сквозь нее, откликаясь на биение ее сердца, или, возможно, это сердце бьется согласно с потоком силы. Она с радостью встречает каждый новый день. Они с Делом часто лазили по окрестностям. Они очень хорошо знакомы с Бодхи, окружающими его землями и океаном. Но, не считая обучения в Падаван-Кэше, они никогда не уезжали так далеко. Их странствие начинается с дороги на северо-запад, через большие острова Массары, к ее противоположной стороне. За этим последует 800-километровый перелет на гонители облаков через Тайрский океан, а по прибытии на Тайр они пройдут по каменистым равнинам и дремучим лесам, пока не доберутся до Цигун-Кэша, храма навыков силы. Он находится за лесами, за трехдневным переходом по пустыне Безмолвия. В этом таинственном месте звуки поглощаются из-за какого-то необыкновенного свойства постоянно текущих песков. Там беспрестанно дуют ветра, и говорят, что некоторые из песчаных скульптур, что возникают иногда лишь на несколько секунд, разумны. Это раса, обитающая на Тайтане уже миллион лет. Контакты с ними наладить не удалось. Откровенно говоря, есть те, кто считает их всего лишь одним из необычных пустынных явлений. Но Ланори готова поверить во что угодно. В глубоких пещерах под поверхностью пустыни они получат первые уроки в своем странстве и к знаниям. Около полудня они достигают пологой вершины холма и оборачиваются, чтобы взглянуть на оставшийся вдали храм Бодхи. За ним сверкает море, оно постоянно в движении, даже если спокойно. То Йор в сердце храма отражает яркий солнечный свет, изгиб реки похож на танцующую радугу из света. «Когда вернемся, мы будем уже настоящими джедаи», — говорит Ланори. «Разве это не здорово, Дел? Это просто потрясающе!» «Ага», — соглашается брат. Он хватает ее ладонь и сжимает, но избегает встречаться с ней взглядом. «Мама и папа будут так гордиться!» Дел пожимает плечами. «Думаю, да!» Ланори знает, на что надеются их родители, что странствие вдохнет в Дела больше силы, что он примет и возлюбит ее, и что, возможно, он просто поздно начал. «Такое случается», — говорили они. «Иногда требуется лишь время и опыт». Но Ланори также знает, что странник сам должен желать этого. «Кто быстрее до того поваленного дерева?» — подзадуривает она брата. Они пускаются бежать вниз по склону, и вскоре Бодхи скрывается из виду за их спинами. Никто не обращает на это внимания, и на некоторое время, пока они бегут по высоким стеблям флейтовой травы и слышат вокруг нежный шелест и свист ветра, они снова маленькие дети. Ланори приказала бортовому компьютеру вывести миротворец из атмосферы Тайтана. Это дало ей время рассмотреть раскинувшуюся внизу планету, что когда-то была ее домом. Чтобы преодолеть притяжение планеты, они пересекли крупнейший континент Тайтана, Талис, и даже с такого расстояния она сумела разглядеть огромную рану в земле под названием «Разлом». В 600 километрах к востоку от разлома находился храм Энил-Кэш. Именно там, во время своего великого странствия, она впервые по-настоящему заключила свой собственный мир с силой. Здесь же решилась судьба ее брата. Но она хотела взглянуть на Массару, где располагался Бодхи, храм искусств. Там до ныне жили и преподавали ее родители. Они оплакивали сына, которого считали мертвым, но который, видимо, стал врагом джедаи и угрозой для всех. Родители уже знали, что он жив, в этом она не сомневалась. Не случайно мастер Женг обмолвилась, что они понимают сложившиеся обстоятельства. Но девушка хотела бы встретиться с ними и сказать, чтобы не прерывали траур по сыну. Вне зависимости от исхода ее задания, Делиана Брока, которого они знали и любили, больше нет. Он скрывался от своей семьи на протяжении 9 лет, позволяя им думать, что он мертв. «Не всякому выпадает удача завершить великое странствие», сказала ей мать на церемонии в память о Делиане. Теперь же оказалось, что удача здесь ни при чем. «Маленький шаг!» — пробормотала Ланори и громко рассмеялась. Когда-то она называла так Дела, но только про себя, если он с родителями уходил куда-нибудь без нее или когда раздражал ее особенно сильно. Корабль задрожал, силясь вырваться из притяжения Тайтона. Ее удивило, почему она совсем не переживает из-за вынужденного быстрого отлета. На протяжении 4 лет она объясняла это тем, что алчит знаний и посвящения. Чем дальше уведет ее путь, тем больше знаний она обретет. По большему счету так оно и было. Сила вела ее по пути знаний. Но также она подозревала, что, держась подальше от Тайтона, она пытается избавиться от чувства вины за смерть брата. Не настигло ли ее вновь это чувство? Следопыт вынула из кармана почтовую капсулу и вставила ее в бортовой компьютер. Экран будто запорошило снегом, а затем из небытия проступило изображение. Лицо мастера Дэм Паул, и на этот раз оно казалось еще напряженнее, чем раньше. «Ланори, я буду кратко. Прежде чем увидеть это сообщение, ты предстанешь передо мной и другими мастерами джедай и получишь задание. Сейчас я предлагаю тебе содействие в частном порядке, по причине, которую, я уверена, ты впоследствии поймешь. В компьютере твоего корабля уже содержится все, что нам известно о твоем заблудшем брате и его намерениях, хотя, как ты убедишься, информации очень мало. Слухи, предостережения, несколько тревожных слов от наших следопытов и агентов, разбросанных по всей системе. На Калимаре ты полетишь в город-государство Архол-Ян, где в таверне Саску отыщешь Твилека по имени Тресана. Он живет по соседству, просто спроси о нем владельца заведения. Тре расскажет тебе больше, он не джедай. Если на чистоту, большинство своих дел он проворачивает на Чикаго, и при иных обстоятельствах ты разыскивала бы его, чтобы арестовать, а не чтобы просить совета. Но в прошлом он несколько раз сослужил мне хорошую службу. Им движет алчность, и я плачу. Она вздохнула, и на мгновение показалась Ланори невероятно грустной. «Мне не по нраву, что в этом деле приходится действовать за спинами других мастеров джедай, поскольку совет не хочет вовлекать в это дело не джедай. Но я считаю, что поступаю верно, потому что знаю, это тебе поможет. Тебе лучше других известно, что на некоторых колонизированных мирах джедаи не доверяют, хотя и трепещут перед нами. Другие нас откровенно не любят. Еще кое-кто таит ненависть, лелеет ее. Еще свежую после войны с деспотом 12 лет назад. Я подозреваю, что твое расследование приведет тебя именно в эти слои общества. Трие поможет тебе преодолеть подобное недоверие. Он знаком с этой средой. Но будь с ним осторожна, будь начеку. Он лелеет собственные интересы. Лишь свои, собственные. И он опасен? Дэм Паул улыбнулась. Почти так же опасен, как ты. Она коснулась кончиками пальца уголка рта. Привычка, которую Ланори хорошо знала. Мастер из Энил Кэша размышляла. «Надеюсь, твои исследования продвигаются благополучно», — тихо произнесла она. «Надеюсь, ты до сих пор постигаешь новое. Я никогда и ни у кого не встречала подобного потенциала. В добрый путь, Ланори Брок, и да сопутствует тебе сила». Послание оборвалось. Экран потемнел. Почтовая капсула выдвинулась из компьютера, но следопыт еще некоторое время сидела, отодвинув кресло от окна и фантастических видов за ним. «Значит, Калимар!» — произнесла она. За 4 года, проведенные большей частью в одиночестве, она приобрела привычку говорить сама с собой или с остальным Хольгом, что почти одно и то же. «Но мне не нравится, что мне предлагают напарника!» Ее устраивала своя собственная компания. Иногда она обращалась ко второму, пустующему креслу в кабине, которое никто никогда не занимал. Следопыт развернула пилотское кресло и взглянула на звезды. Сколько всего требовалось осознать, над скольким поразмыслить. На это у нее имелось время полета до Калимара. То, что все эти тайны доверили именно ей, должно было польстить Ланоре. Она же, наоборот, пребывала в смятении, ведь до сих пор известно так мало. Сделав все необходимые проверки, чтобы убедиться, что ее миротворец не отслеживают и не преследуют, одиночество значило для нее больше, чем просто привычка. Она снова пододвинулась к экрану. «Итак, давай посмотрим, что мне хотят поведать остальные мастера!» Она положила клавиатуру на колени, отстучала несколько команд и начала просматривать информацию, загруженную в ее бортовой компьютер. Родители Ланори и Делла утверждали, что обряд посещения всех храмов по возможности лучше всего совершать собственными силами. Не для них легкий путь на спидере или комфортный на шаре, одном из самых распространенных на Тайтане верховых животных. Пешие путешествия, говорили родители, приблизят их к Тайтану, который сам по себе невероятное сосредоточение силы. Оно поможет им понять и испытать на себе окружающий мир, ощутить его вкус и запах, а не смотреть на него сквозь ветровое стекло спидера или с высокой спины шайра. И иногда это означает, что придется сталкиваться с опасностями, со страшными опасностями. Спустя 40 дней в 2400 километрах от дома, на чужом континенте Тайр, они достигают обширных голых лесов, что должны в итоге привести их к пустыне Безмолвия. Деревья в этом лесу хранят воду в подвесных кожистых мешочках, полезных для путников и постоянно пополняющихся, а скелетообразные ветви вытягивают всю возможную влагу из воздуха. Именно здесь их жизни впервые оказываются под угрозой. Тайтас сияет в небе, не слишком жарко и не слишком холодно. Идти по лесу приятно, они следуют вдоль мелководного ручейка, что, лениво извиваясь, течет к раскинувшейся в нескольких километрах впереди пустыне. «Я наберу земляных яблок», — говорит Делл, — «а я поймаю румбата на обед», — подхватывает Ланори. А затем с высоких деревьев слетает стайка шипастых ястребов и пытается загипнотизировать путников своим сладким пением. Эти хищные птицы охотятся стаями, они убаюкивают жертву пением до полусонного состояния, а затем выклевывают ей глаза и разрывают горло зловещими крючковатыми клювами и острыми когтями. Снявшаяся с места стая образовывает вокруг брата и сестры полный круг. Крылья отбивают четкий ритм, звуковые железы насвистывают и напевают, создавая отлаженную, гармоничную мелодию. У птиц темные и умные глаза, их когти сверкают на солнце. Ланори слышала об этих существах, но никогда раньше не видела. Она боится. Девочка никогда не сталкивалась с подобной опасностью, и осознание того, что их жизни подвергаются риску, оказывается для нее тяжелым ударом. И все же она ощущает приятное возбуждение от мысли. Вот, это и есть великое странствие. «Быстрее!» — восклицает она. «Вниз, к ручью!» «И чем это нам поможет?» — интересуется Делл. Она осознает, что брат тоже напуган, и понимает, что обязана защитить его. «Плеск воды иногда способен заглушить их пение. Разве? Ты помнишь хоть что-то из того, чему нас учили?» Она хватает брата за руку и тащит за собой, но его глаза уже туманятся, а уголки губ растягивает ленивая улыбка. «Делл, я в порядке!» Один из ястребов, как бы невзначай, планирует вниз, не прекращая издавать трели, но уже нацелившись когтями в глаза Делла. Ланори наносит ему неистовый удар и в панике ощущает, как сила колотится у нее внутри. Это противоречит всему, что она знает, но у нее нет времени ругать себя. Ее кулак проходится по перьям, и она чувствует холодный поцелуй ястребиных когтей на костяшках пальцев. Разъяренный хищник вскрикивает и отлетает назад, и в этот момент ей удается сосредоточиться, успокоиться и плыть в потоке силы. Когда птица налетает снова, метясь клювом ей в глаза, Ланори обращается к силе и с ее помощью отталкивает хищника. На этот раз она почти не касается существа, лишь перья проходятся по кончикам пальцев. Но этот прием оказывается гораздо действеннее. Раздается хруст костей, и с единственным слабым вскриком тельце исчезает в подлеске, оставив лишь несколько кружащихся в воздухе перьев. «Бежим!» — кричит Ланори, увлекая брата за собой. Шипастые ястребы все еще поют, и на их фоне затихает остальная часть леса. Холодный каскад нот, чудесная симфония. Ланори пытается отгородиться, но ощущает, как в ней нарастает равнодушие. Она тащит брата за собой, тот спотыкается и падает, и его рука выскальзывает из ее ладони. Она оборачивается. Дел лежит на спине и улыбается, глядя на полог голых лесов. Им ни за что не добраться до ручья вовремя, а ястребы все ближе и ближе. Теперь все зависит только от нее. Девочке хочется вопить от страха и ярости, но вместо этого она находит внутри себя покой и уравновешенность. Она фокусирует свое сознание вглубь и пригибается, глубоко дыша. Вероятно, ястребы решают, что она подпала под их чары. Но они не могли бы ошибиться сильнее. Стоит первым птицам подлететь, как Ланори выпрямляется и направляет в них расщепляющую воздух волну силы. Двух хищников сбивают с небес со сломанными крыльями и разорванными внутренностями, а третий врезается в ствол дерева с такой силой, что только перья разлетаются в стороны. Остальные птицы сменяют свою песнь на паническое верещание, снимаются с мест и улетают ввысь, за полог леса, прочь отсюда. Ланори улыбается Делу, того все еще трясет от страха, в глазах его отстраненность. «Но они были так!» — начинает он. «Красивы? Это обман! Для них красота заключается в твоей горячей крови и разорванной плоти!» Довольная, что защитила их, но стараясь не возгордиться, Ланори помогает Делу подняться. «Твоя рука!» — замечает он. Она кровоточит. Он молча обрабатывает рану сестры, достает из рюкзака лекарство, чтобы промыть царапины, оставленные когтями. Затем накладывает повязку. Все это время Ланори прислушивается, не возвращаются ли ястребы, и в глубине души хочет, чтобы они вернулись. Ее сердце бьется сильнее, она наслаждается своим успехом. Но на сегодня птицы закончили свою охоту. Дел прокладывает для них дорогу сквозь редеющий лес, и в сгущающихся сумерках они наконец-то видят пустыню, простирающуюся до самого горизонта. Край леса спускается по пологому склону холма. Здесь подлесок постепенно исчезает, и появляется все больше ползучих песков. Дети ненадолго останавливаются, чтобы наполнить водой фляги. И, двинувшись дальше вглубь пустыни, они погружаются в глубокую, всеобъемлющую тишину. Ланори произносит свое имя и ощущает лишь вибрацию в груди и движение челюстей, как будто пустыня не желает слушать. Ланори смотрит на Дела. Брат испуганно глядит широко раскрытыми глазами. А Ланори думает: «Один раз я уже спасла его». Внутри снова поднимается гордость. Она пытается побороть ее, потому что гордыня отвлекает. В первую ночь они устраивают лагерь на остывающих песках. Они ужинают, сидя вблизи костра, накинув на плечи одеяло. Рядом стоят их вещи, спальники уже разложены. Тем не менее, им не хочется спать. Здесь настолько странно, что они рады обществу друг друга, как никогда прежде. Ланори боится снов, которые может навеять эта полнейшая тишина. Вспоминая стычку с шипастыми ястребами, она разглядывает окрестности сквозь пламя костра и замечает движение среди теней. Напрягшись, толкает Дела локтем и понимает, что его тоже обеспокоило это движение. Ланори встает, Дел припадает к земле. Свет костра отражается от чего-то, и на их стоянку врывается ночной кошмар. «Камнеящер!» — думает она. Эти редкие, но смертоносные кремниевые существа питаются энергией песков, но также известно, что они разнообразят свой рацион спинномозговой жидкостью млекопитающих. У этих тварей 6 конечностей, и они способны подниматься на задние лапы, которые усеяны острыми шипами и достигают размеров взрослого человека. Встречи с ними чаще всего смертельны, хотя кое-где камнеящеры считаются ценным охотничьим трофеем. Второй раз за полсуток они сталкиваются лицом к лицу со страшной опасностью. Ланори застывает, настолько она поражена появлением ящера. Когда чудовище скачками приближается к девочке, из-под его лап вырываются вспышки света. Изогнутые когти вонзаются в песок и выбивают из него искры. Оно разевает пасть, усаженную бесконечным количеством кристаллических зубов. Нападение происходит в полнейшей тишине, что потрясает, возможно, сильнее всего, и Ланори раскрывает рот в беззвучном крике. Ящер перепрыгивает через костер, разбрасывая горящие головни и рассыпая во все стороны искры. «Давай, оттолкни его силой! Заставь уйти! Убраться!» Так думает Ланори, но все ее инстинкты цепенеют от нерешительности. Выходит, она погибнет так скоро, после начала своего странствия, став жертвой такого чудовища. Вспышка освещает ночь, и разметанные головешки, кажется, вспыхивают с новой силой. Жуткое существо изгибается и уползает, перемалывая лапами тени и скользя сквозь них в безопасное место. Тварь скрывается в мгновение ока. Проходит секунда, другая, и Ланори резко разворачивается, силясь разглядеть, откуда будет следующая атака. Дэл держит в руке лазерный бластер. Его ствол еще не остыл. «Нет!» — хочет она сказать, потому что это ей следует защищать брата. Руки и ноги странницы трясутся от пережитого ужаса, и она начинает распространять свои чувства и уравновешивать себя в силе, а тьма за спиной Дэла вспыхивает, словно сотня танцующих звезд. Ланори шире раскрывает глаза, пытаясь призвать силу для нанесения удара. Но ее страх остается препятствием. Похоже, он заглушает силу, как эта пустыня заглушает звук. Дэл, предупрежденный реакцией сестры, делает разворот, пригибается, и ночь светлеет от трех бластерных выстрелов, следующих один за другим. Ящер переворачивается, выхваченный из тьмы выстрелами, и обрушивается на землю рядом с Ланори. Выстрелы Дэла и падение животного беззвучны. Оружие брата все еще направлено на чудовище. Мальчика слегка трясет, его глаза расширены, будто он не до конца может поверить в то, что сделал. Это старинное оружие ему завещал дедушка, а Ланори всегда отвергала, как неуклюжее и ненадежное по сравнению с силой. Ныне же оно спасло их обоих. Голова ящера болтается на тонком кусочке кожи. Из раны сочится пыль. Девочка обнимает брата и пытается сказать ему на ухо спасибо. И одновременно ей стыдно и неловко из-за своей растерянности. Возможно, после стычки с ястребами она переоценивает свои силы. Незаслуженной гордости нет места в сердце истинного джедаи. Они оттаскивают ящера прочь от своего лагеря и закапывают, дабы не появились падальщики. Все происходит в полном молчании, не слышно даже шуршания песка под пальцами. Пока песок не скрывает морду чудовища, оно таращится фиолетовыми глазами в величественные ночные небеса. 40 дней прошло с начала путешествия. Брат и сестра еще не побывали ни в одном храме, а их жизни уже дважды оказались под угрозой. Ланори думает о долгом пути, лежащем перед ними, об опасностях, с которыми они столкнутся, о расстояниях, которые им предстоит преодолеть по воде, по воздуху, а большей частью пешком. Впервые с тех пор, как они покинули своих родителей, ей хочется домой. В ту ночь Ланори видит во сне гигантские фигуры, вырастающие из пустыни, скульптуры из песка. То, как они живут, недоступно ее пониманию. Они питаются звуками, извлекают энергию из любого шепота, будь то слова любви или крики ужаса. Утром окружающий их рельеф изменился. Рядом возникли три горбатых песчаных холмика, и Ланори задается вопросом, не следили ли они за братом с сестрой, пока те спали. Следующие два дня они идут, напрягая все силы. На третий день после полудня странники замечают изогнутые скальные шпили, возвышающиеся далеко впереди. Там находится Цигун Кэш. Ланори волнуется, но это место знакомо ей по головидию. Пустыня крадет звуки, а раскаленный сухой воздух обманывает зрение. Храм все еще может находиться в четырех днях пути. Они движутся дальше, идут днем, встают лагерем ночью, бдительно следят за возможными опасностями, а ночью едва смыкают глаза. Наконец, подростки достигают своей цели, усталые, голодные и дезориентированные. Тишина превращается в тяжкую ношу, что придавливает их к земле. Даже общаться при помощи жестов становится трудно, и последние два дня Ланори чувствует себя так одиноко, будто брат не находится все время подле нее. Но вид гигантских каменных шпилей и таинственного Тойора, парящего между ними, вызывает у них чувство предвкушения. «Мы наконец-то дошли!» — ликует Ланори. «Цигун Кэш!» Сам храм располагается под землей, в естественной сети пещеры туннелей. Под поверхностью пустыни они снова будут в состоянии слышать и говорить. Когда странники заходят в тень одного из массивных каменных шпилей, из пещеры в его гигантском основании показываются несколько охранников-джедаи. Они оглядывают новоприбывших с головы до ног, улыбаются и протягивают им по фляге с прохладной свежей водой. Затем они уводят изможденных путников вниз, под поверхность пустыни. Здесь, в гигантской пещере, расположен величественный храм Цигун Кэш, где начнется таинственное, мистическое и плодотворное обучение навыкам силы. Именно здесь будет положено начало падению Делиена Брока. Глава третья. Хорошее и великое. Не каждому страннику доведется завершить великое странствие. Некоторые падут жертвой коварных земель и не менее коварных обитателей Тайтона. Некоторые потеряют себя. Некоторые даже могут сойти с пути к силе, покинуть Тайтон и, рассеявшись по всей системе, навсегда потеряться. Но мы, джедаи, должны смириться с этим, потому что жизнь не состоит из одних крайностей. Жизнь — вызов, и принять этот вызов означает сделать хорошее великим. Мастер Дила Джан Маролла, год 3533 от прибытия Тойоров. Несмотря на то, что Ланори 4 года не была дома, жила она по тайтанскому времени. Она привыкла к нему, оно соответствовало ее природным биоритмам, и девушка не видела особого смысла переводить свой корабль на стандартное время. В моменты слабости она даже могла признать, что это напоминает ей о доме. Компьютер рассчитал оптимальный маршрут от Тайтана до Калимара для текущего времени года и взаимного расположения планет. И прежде чем принять этот маршрут, Ланори пересчитала его вручную. Компьютер никогда не ошибался. Навигационные блоки программировались самыми опытными космическими путешественниками джедаи. Но она всегда радовалась, когда результаты ее расчетов совпадали с компьютерными. Она не сомневалась в компьютере, она проверяла себя. Миротворцу понадобилось чуть более 7 суток полета на максимальной скорости, чтобы добраться до Калимара. Это время Ланори потратила на медитацию, подготовку к предстоящему заданию, упражнения и анализ каждого обрывка информации, загруженной в компьютер миротворца. Не так уж и много. Какие бы источники ни сообщили джедаи о планах Дела, исчерпывающими они не были. Слухи, предположения, несколько туманных изображений. Но даже на этих нечетких снимках тайных встреч и загадочных сделок она узнала лицо брата. Естественно, он выглядел старше, но ее удивило, насколько старше. Как будто с их последней встречи он прожил 3 жизни, а не 9 лет. Брат вытянулся и похудел. Его детская грусть превратилась во взрослую горечь. Смуглая кожа потемнела и погрубела, и было в его размытом облике что-то потустороннее. Ланури обругала себя за то, что позволила мыслям о его смерти затуманить свой взгляд. Но факт оставался фактом. Видеть Дела на снимках было все равно, что смотреть на призрак. «Мы встретимся», — пообещала Ланури, глядя в экран. «Я спрошу, почему ты все эти годы позволял мне думать, что ты мертв?» На первые несколько дней пути она разместила электронное изображение Дела в кабине, а также вывела его на экран в жилом помещении. Напоминание о том, кого она ищет и кого потеряла. Но лицо брата лишь больше смущало ее, и через 5 дней она очистила экран. За последние 4 года Ланури дважды бывала на Калимаре. В первый раз она выступала в качестве посредника в сложной сделке между 3 разработчиками недр, оспаривавшими друг у друга остров под названием Хэнглейден, расположенный в огромном южном океане планеты. Обычно джедаи не занимаются подобными вещами, но совет джедаи все же направил туда Ланури из-за предполагаемой археологической ценности острова. Хэнглейден казался пустынным, но считалось, что в километре под его поверхностью расположено древнее сооружение, возможно, созданное расой Гри. Присутствие Ланури вызвало недовольство, но она приняла активное участие в переговорах, сумев добиться для каждой из 3 сторон получения собственного участка земли для разработки. Что более важно, она сумела незаметно сокрыть систему пещер, которые могли вести вглубь планеты, к тем самым остаткам древнейшей истории. Миражи, созданные джедаи перед отъездом в тех местах при помощи силы, каменные обвалы и непроходимые ущелья, продержатся 100 лет. Ее второй визит на Калимар оказался не таким мирным. На этот раз ее меч обогрился кровью. Несмотря на это, девушка ни на минуту не расслаблялась. Опытный джедай всегда начеку и всегда готов к неожиданностям, особенно если у этого джедая задание такой важности, как у нее. Когда ее корабль вошел в атмосферу, а компьютер связался с управлением воздушного транспорта, она увидела 2 корабля калимарских сил самообороны, зависших в 30 километрах и заслонявших солнечный свет. Они не станут ей угрожать. Скорее всего, их пилоты пришли в восторг, увидев миротворец, и сегодня вечером у себя дома будут рассказывать своим друзьям и родным, что видели прибытие джедаи. Час они следовали за ней, но вышли на связь лишь перед тем, как вернуться на свой пост. Она охотно отозвалась, вежливо и с юмором ответила на все их вопросы, но ничего не раскрыла. «Если бы мы встретились в таверне, мы могли бы стать друзьями», — с улыбкой решила она. Этот утонченный талант джедаи исправно служил ей. Калимарские корабли пропали с экранов миротворца, когда она находилась уже менее чем в 100 километров от места назначения. Ланури подлетела к Архол-Яну над изумительно лазурным морем. Корабль содрогался, когда она рассекала волны. Она летела так низко, что морские брызги осели на окнах, и ей это нравилось. В открытом космосе вокруг нет ничего. Ты летишь сутки напролет, а звездный пейзаж почти не меняется. Глубина пространства столь бесконечна, а расстояния столь велики, что ум едва ли может осознать их. Но здесь, у поверхности планеты, рядом всегда что-то есть, и это важно. Архол-Ян вырос на архипелаге, раскинувшемся в Южном океане. Он состоял из 5 крупных островов и бесчисленного множества мелких, причем все они были освоены. 100 мостов, как больших, так и малых, соединяли участки суши. Сияющие белые шпили упирались в небо, как строго указывающие персты. И гонители облаков нескольких типов дрейфовали между ними, словно ленивые птицы, что собираются в стаи вокруг деревьев Ак на Тайтоне. Улицы и постройки вгрызались в острова и даже иногда выдавались в океан на тонких сваях. Красиво изогнутые мосты одиноко возвышались над проливами. Корабли усеивали океан. Внутренние проливы кишели небольшими судами. На белом металле шпилей то и дело, то тут, то там пульсировали разноцветные огоньки, горевшие даже днем, чтобы обозначить остров, здание или улицу. Этот манящий город большую часть денег зарабатывал на туризме. Путешественники ехали со всего Калимара, чтобы провести отпуск в Эрхол-Яне. А с туристами прибывали жившие за их счет стервятники и паразиты. Ее направили к посадочной платформе высокой башни на одном из внешних островов. Башню окружало множество удобных площадок и ангаров. Наружные лифты сновали вверх и вниз по ее шероховатым бокам. Даже воздушный порт и космопорт этого города были прекрасны. Когда миротворец совершил посадку, следопыт уже приготовилась ко всему, что случится дальше. Она приступила к выполнению своего задания. «Присматривай за кораблем!» — велела она дроиду. Тот что-то пробормотал и щелкнул. «Да, я возьму с собой камлинг!» Для верности девушка коснулась электронной щепки на отвороте. Выйдя из кабины, она оправила одежду, убедилась, что меч занимает положенное ему место на бедре, и провела ладонью по волосам. При помощи металлической звезды джедай закрепила на шее плащ. В данный момент она не считала нужным скрываться. Ланури с удивлением обнаружила, что нервничает. Где-то в конце этого задания ее ждет брат. Как и всех приземлявшихся на платформах для космических кораблей, следопыта направили в просторный зал, где рядами стояли кабинки для собеседований. Одну стену полностью занимало окно, из которого открывались потрясающие виды на Эрхол-Ян и сверкающее вокруг него море. Противоположную стену украшали дорогие произведения искусства, что подчеркивало статус помещения как зала прибытия. Но его истинное предназначение не вызывало сомнений. Служба безопасности Калимара работала незаметно, но эффективно, и даже джедай не просто было избежать их внимания. Ланори относилась к этому с уважением, а когда она покинула кабинку, трое дежуривших в ней офицеров отнеслись с уважением к ее личным делам. Мимолетное прикосновение силы, вежливый разговор. Возможно, спустя несколько дней они зададутся вопросом, почему так легко пропустили новоприбывшую, но к тому времени она уже будет далеко. Спустившись на трех лифтах на первый этаж башни, Ланори начала подозревать, что за ней следят. Она остановилась в огромном вестибюле башни порта, купила у дроида-лоточника напиток и слилась с тенями под широким низким деревом. Там были расставлены столы и стулья. Толстая женщина за брак собирала с нижнего края листьев насекомых, поджаривала их и продавала желающим перекусить. Ланори решила, что она не голодна. Потягивая напиток, она наблюдала за лифтами, откуда сама недавно вышла. Ощущение слежки проявилось все отчетливее, но девушка ждала, а из лифтов не вышел никто, кто специально искал бы Ланори. Странно. Она была уверена, что ее преследователь не из таможенной службы. «А ты ничего, красотка!» — раздалось рядом. По соседству возвышалась фигура в плаще, и девушка мысленно отругала себя за то, что не заметила чужого присутствия раньше. «Я здесь выпиваю», — отозвалась Ланори. «Ну так выпьем вместе!» «Спасибо, обойдусь. Ну давай же, следопыт, ты молода!» «Мне почти 200 лет, у меня есть опыт, а еще у меня есть 3 бутылки чайного вина, почти такие же старые, как я. Они в моей комнате, ждут особого случая». Девушка положила руку на рукоять меча. Она ощущала внутри течение силы, спокойное и размеренное. Она ощущала оружие как часть себя. «А смерть считается особым случаем». Незнакомец в явном недоумении уставился на девушку из-под капюшона, потом опустил руки и развернулся, чтобы уйти. «Ах, джедаи! Такие ранимые!» Она допила свой напиток и двинулась через вестибюль. Там находились сотни существ, разнообразная смесь многих рас, что улетели с Тайтона и заселили всю систему. Люди и вуки смешались здесь с твилеками, с их знаменитыми головными хвостами и краснокожими ситхами. Забрак, похожий на человека, с рудиментарными рожками, шагал рядом с Икточи, которому тяжелые рога придавали устрашающий вид. Калимар был первой планетой, освоенной после Тайтона и его лун, и держал первенство по разнообразию населявших его рас. Этим гордились и вполне заслуженно. Даже на Тайтоне редко где можно встретить столько различных рас одновременно. И Ланори на мгновение задержалась в центре вестибюля, чтобы ощутить приливы и отливы потока транзитных пассажиров. Она останавливалась также для того, чтобы попытаться вычислить своего преследователя, но вновь безуспешно. И хотя кое-кто из проходивших мимо пялился на Ланори, она понимала, что интерес к ней вызывала джедаистская звезда. А в некоторых случаях, быть может, она вызывала неприязнь. Девушка достаточно хорошо знала, что кое-кто из калимарцев считает себя выше джедаи. «Я слишком часто и подолгу бываю одна», — подумала она. «Возможно, легкая степень паранойи, естественно, для того, кто попал в столь людное место». Выйдя из вестибюля башни, она прошла мимо группы монахов Дай Бенду, бормочущих одно из своих странных навязчивых песнопений. Вокруг них расположилась группка путешественников, причем некоторые медленно покачивались в такт песни. Напротив главного входа, у подножия широкого длинного пандуса, ведущего на улицу, котоподобные катары собрались в кружок и медитировали на изображение своего божества, нарисованное на земле. Изображение было превосходным, и медитация уже вызвала несколько дым-змеек, кружащихся в медленном гипнотическом танце. Ланори слышала о катарских дым-змейках, но никогда прежде не видела их. Такое разнообразие верований в высшей степени похвально, ввиду столь близкого соседства. Сама она погружена в силу и, значит, ни во что из этого не верит, но все же отрадно наблюдать такую близость различных религий. Улицы бурлили от прохожих, лоточников, артистов, групп верующих, ораторов, сотрудников службы безопасности, а также детей и взрослых, тыкавших пальцами во все стороны и громко восторгавшихся всем окружающим. Следопыта почти никто не замечал, и ей это нравилось, но в то же время она понимала, что находится в идеальной среде для слежки, и это чувство сохранялось. Она ощущала происходящее при помощи силы, но вокруг толпилось так много народу, что у нее голова шла кругом. Ей нужно быть начеку. Вверху парили гонители облаков, да пролетали изредка спускаемые аппараты, чтобы забрать пассажиров. Но Ланори еще во время полета изучила карты и знала, что нужная ей таверна совсем близко. Она решила пойти пешком. «Спорим, ты никогда не видала никого вроде меня, а?» Триесана ухмылялся ей поверх бокала с вином. Желтые глаза и блестящая красная кожа придавали ему устрашающий вид, но Ланори ощущала за яркой внешностью острый ум. «У тебя редкий цвет кожи», — ответила Ланори, «а дополнительный леку для твилеков еще большая редкость». «Редкость? Да еще какая!» Он провел ладонью по третьему головному хвосту, росшему посередине между обычными двумя. «Ты хоть пользуешься правильными терминами? Не поверишь, как некоторые их называют!» «Я поверю!» «А меня называют уродом!» Он вдруг зарычал и подался вперед, оскалив заостренные зубы. «Страшным уродом!» «А мне не страшно!» — парировала она. Лекутре!» Три росших из затылка длинных странных щупальца слегка дернулись. Кончик одного похлопал его по левому плечу, другие два, словно пальцы, принялись барабанить по воздуху. «Ага, значит, это стерва-джедай», — перевела Ланори. Трия вытаращил глаза. «Ты знаешь Твилекский?» «Конечно. Тебя это удивляет?» «Ха-ха! Ничто в джедае не может меня удивить!» «О, не будь так уверен!» Ланори сделала глоток и оглядела таверну Саску. Такие места попадались по всей системе Тайтан, на более чем 15 обитаемых планетах и лунах, разбросанных на более чем 16 миллиардах километров. Места, где народ собирался, чтобы выпить, поесть и потолковать, вне зависимости от своего рода племени, веры или цвета кожи, где музыка играла лишь для фона, либо какая-нибудь местная мелодия, либо, быть может, что-нибудь более экзотическое, с другого континента или с другой планеты, где путешественники находили общий язык, а те, кто не хотел путешествовать, могли послушать диковинные рассказы о дальних краях. И именно в таких тавернах развязывались языки, распространялись новости, подслушивались секреты. Ланори любила такие места, потому что зачастую, после стаканчика другого, она могла получить сведения, которые уведут ее в иные, неизведанные места. Напиток, который сейчас плескался у нее в бокале, посоветовал Трия. Местное вино из глубоководного винограда, крепленное крученой пыльцой из каких-то воздушных копий на северном полюсе Калимара. Оно оказалось невероятно крепким, но с помощью силы следопыт ослабило воздействие, чтобы алкоголь не притупил ее чувств. Может, ей и нравились таверны, но именно в подобных местах на нее нападали, и там ей приходилось убивать. «Мастер Демпаул, за тебя поручилась», — сказала Ланори. Глаза Тресаны весело сверкнули. «О, я в этом сомневаюсь!» «Ладно, она сказала, чтобы я держала с тобой ухо востро, и что мне следует прикончить тебя при первом же намеке на предательство!» Оглядываясь по сторонам, Ланори в то же время пыталась прочесть реакцию Три. «Странно, вообще ничего!» Ланори вновь повернулась к нему. «Но Демпаул заверила меня, что в тебе нет предательства!» Трия приподнял брови, и Лекку, теперь покоившиеся у него на плечах, легко, почти чувственно, соприкоснулись кончиками. «Прекрасно!» — улыбнулась Ланори. «Теперь давай возьмем что-нибудь поесть и обменяемся информацией!» «Здесь отлично готовят лобстеров!» — сообщил Трия. Он поднял руку, чтобы привлечь внимание бармена. Взмах! Щелчок пальцами, и бармен кивнул в ответ, ухмыляясь. Ланори направила свои чувства вовне и коснулась разума бармена. От потрясения у нее на мгновение перехватило дыхание. Девушка никак не могла привыкнуть к погружению в чужие мысли. Первые ощущения всегда оставались противоречивыми, но она быстро отбросила все ненужное, тошнотворное, отвратительное и жестокое, и направилась прямо к тому, что искала. «Трия, весь из себя такой невозмутимый, типа ему все равно, сидит тут с этой джедаей. Ага, размечтался, как бы она его живьем не сожрала!» Ланори прервалась и в упор посмотрела на Твилека, пока тот не отвел взгляда своих желтых глаз. Но следопыт ничего не произнесла вслух, девушка знала, что привлекательно. И если у Трей замелькали какие-то мыслишки в этом направлении, то ничего страшного тут не было. «Я буду с тобой откровенна», — заявила Ланори. «Это лучшее, с чего мы оба можем начать. В тебе есть нечто, что я не в состоянии прочесть, но мне не требуется помощь силы, чтобы понимать других. Ты заносчив и высокомерен. Возможно, ты такой всегда. Но в данный момент мне кажется, что ты хочешь поставить меня в невыгодное положение. Возможно, это из-за того, что Демпаул поведала тебе значительную часть известной мне информации, если не все, и ты знаешь, почему я здесь». Трие медленно прикрыл глаза. Его леку соприкоснулись. Он спокойно признал все это. «Итак, тебе известно, кого я ищу. И верно, он мой брат. Я располагаю слухами и байками, что травят в тавернах. Информация из вторых рук, которой я не доверяю. И источники, которые я не могу проверить. В сумме все эти сведения не дают мне практически ничего. Я даже не знаю, на какой он сейчас планете». «А ты не можешь?» Он помахал пальцами, делая странные пасы. «Вычислить его силой!» Ланури пристально посмотрела на Три. Такая детская подначка не требовала ответа. «Мастер Демпаул отправила меня к тебе и сказала, что ты можешь помочь. Я надеюсь на это, потому что я не знаю, сколько еще в состоянии выпить этих помоев». Ланури одним глотком осушила бокал. «В свою очередь, я тоже буду с тобой откровенным». Три внезапно посерьезнел. «Наряду с толками о твоем брате, до меня доходили слухи о технологиях Гри». Ланури склонила голову и подняла бровь. «Я не про гиперврата. Любой, у кого есть хоть немного мозгов, знает об этих теориях, что старый город построили Гри». Трия нагнулся ближе и огляделся. «Я имею в виду то, что управляет гипервратами». «Я не понимаю», — сказала джедай, но уже вспомнила о том, что мастера сообщили ей еще на Тайтане. «Темная материя?» «Прошел слушок, что есть планы. Технические подробности». Трие пожал плечами. «Чертежи! И все Гри!» Пораженная, Ланури откинулась на спинку стула. «Гри? В самом деле? Об этом древнем народе известно столь мало. Существовали теории, что Гри когда-то жили в старом городе на Тайтане, но их сторонники не могли прийти к соглашению. Сами ли Гри его построили?» Гри давно покинули галактику, но некоторые предполагали, что старый город еще древнее. Ланори знала на Тайтане человека, не джедай, но схожего с ними по мировоззрению, который всю жизнь потратил на изучение Гри и их наследие, но даже то, что знал он, можно рассказать менее чем за час. И вот сейчас этот таинственный твилек, который, если верить Демпаул, замешан в каких-то противозаконных махинациях, заявляет, что Дел обнаружил нечто, когда-то принадлежавшее Гри. «Чертежи?» — переспросила она. «Только то, что слышал! Еще вина!» Ланори разозлилась. Он играет с ней. Шутит шуточки с джедаи следопытом, как с недалеким мелким уголовником, пытающимся обтяпать какое-то гнусное дельце. Она откинулась на спинку стула и сделала вид, что устала. Под ее опущенными веками струился поток силы, стимулируя чувства, усиливая их. И она потянулась своими чувствами, чтобы коснуться разума Трея. Но он был закрыт для нее. Глаза Трея широко распахнулись, и на мгновение он показался необъяснимо печальным. Его плечи опустились, Лекку безвольно поникли. «Словно побитое животное», — подумала Ланори. Она не поняла, откуда взялся этот образ, но доверилась первому впечатлению. Сила жила с ней, в ее подсознании, и иногда давала о себе знать. Трия так и не поднял на нее глаз, решив сверлить взглядом полупустой бокал. Девушка чувствовала, что пребывает где-то на периферии его сознания, но не может войти. К такому она не привыкла. Некоторые расы очень трудно читать. Например, ум катаров работает совсем иначе. Они мыслят символами и абстракциями, а не словами и образами. Но обычно она могла хотя бы коснуться чужого разума, будь то человек или инородец. А разум Тре закрывала стена. Казалось, она окружает его сознание. И усилия джедаи отскакивали от нее, почти намекая, что никакого ума там вовсе нет. Хотя она понимала, что это не так. Тре, вне всякого сомнения, хозяин своей судьбы. Умный, осторожный, скрывавший от других свои желания и цели. И она видела, что он знает себе цену. Очень хорошо знает. «Тре, во что тебя превратили?» — спросила она, ощутив, что он хочет поговорить. Сила тут была ни при чем, лишь сочувствие одного разумного существа к другому. «В очередного раба, шпионящего для джедаи!» «То есть тебя изменили?» Ланори начала осознавать ужасную правду. «Генетически?» «Полностью и навсегда!» «Ни один джедай так не поступил бы!» «Ха!» — выплюнул Тре. Кое-кто взглянул на него, привлеченный этой вспышкой, и Твилек, в свою очередь, уставился на них, красный и свирепый, когда хотел таким быть. Зеваки тут же вернулись к своей выпивке. «Но это же...» — начала Ланори и осеклась. «Запрещено!» — хотела сказать она. «Вот только некоторые джедаи осудят за одно и тот алхимический эксперимент, который она проводила на своем корабле. Для некоторых запретное являлось лишь предметом исследований». «Я игрушка Дэм Паол», — выдал Тресан, уже взяв себе в руки. «Она кое-что пообещала взамен». Он гордо выпрямился. «И она сдержит слово. Деньги. Новая личность. Дом в корабле-городе Носкогора». Он решительно кивнул, но не смог убедить ее, выдав неуверенность и уязвимость. Ланори не знала, как его понимать, и тот факт, что он был закрыт от ее ментальных прикосновений, вызывал беспокойство. Но в то же время она не могла не восхититься работой Дэм Паул. Какими бы ни были тонкие генетические манипуляции, произведенные ею, какая бы странная алхимия ни сделала Тре единственным хозяином своего разума, но при этом совершенно очевидно поставила его под полный контроль мастера-джедай. Все это было, возможно, безнравственно, но поразительно и блестяще. «И все это ты получишь», — заверила собеседника Ланори. «Мастер Дэм Паул, джедай и слово». Им принесли еду. Тре немедленно на нее набросился. Он жевал и глотал практически без перерыва. Похоже, он проголодался. «Мне нужно больше узнать о Гри и чертежах», — сказала Ланори. «Раз ты здесь, мы сможем узнать больше». Тре выплюнул кусочки полупережеванного мяса, часть которых плюхнулась в тарелку Ланори. «Когда?» «Мне нужно кое с кем встретиться», — пояснил он. «Отыскать его будет нелегко. Но я пойду один. Следопыт привлечет ненужное внимание. Ты знаешь пословицу? Коль следопыт визит наносит, он с собой беду приносит. Стоит им прознать, что ты со мной, они испарятся. И, возможно, надолго. Поэтому предоставь все мне. Встретимся здесь, на закате. К тому времени я выясню, что и как». «И кто тебе нужен?» «Один богатый калимарец. Торгует крученой пыльцой и другими воздушными пряностями. А еще он звездочет». «Опять это слово», — отметила Ланури. Тре вытер рот и сделал еще глоток. «Не из тех, что знакомо многим, так что не увлекайся им». Он кивнул на тарелку Ланури. «Ты будешь это есть?» «Нет, можешь взять». Тре пододвинул к себе ее тарелку и принялся за еду. Он ел, как оголодавший. «Значит, встретимся здесь, на закате», — проговорила Ланори. «Ого!» Твилек кивнул, не поднимая взгляда от еды. Он источал безразличие, хотя и называл себя рабом. Противоречивая личность, сложная, проблемная. Последний, кого Ланори хотела бы видеть своим проводником в ходе этого расследования. «Отлично!» Она встала из-за стола. Девушка заметила, как все быстро отводят взгляды, и прошествовала к двери, словно в пузыре из молчания, подпорченным лишь благоговейным шепотком: «Следопыт! Джедаи!» и неразборчивым бормотанием о неприятностях. Она надеялась, что старую поговорку, которую напомнил ей Тре, на Калимаре можно забыть. Но надежда ничего не меняла. И вскоре после того, как она вышла из таверны, Ланори поняла, что за ней снова следят. «В первый день всегда тяжелее всего», — говорит мастер Теркей из человеческой расы, пока они вместе идут к выходу на поверхность. «Пустыня безмолвия — опасное место». «Мы знаем», — думает Ланори, — «прекрасно знаем». Путь на поверхность пролегает через просторную пещеру. больше похожи на город, нежели на храм», — отмечает про себя Ланори. И Теркей оглядывается на нее. «Слушай меня, или ничему не научишься», — говорит учитель у нее в сознании. Он не сердится, скорее ему весело, если уж на то пошло. Девочку удивляет, сколь легко он общается без слов, и это заметно по ее лицу. Ланори хорошо знает, что такое телепатия посредством силы, но чтобы овладеть этим искусством и применять его с такой легкостью, требуется много лет медитации и упражнений. Теркей смеется вслух, а Ланори улыбается Делу. Тот хмурится, он ничего не слышит. Ее до сих пор поражают размеры и возможности Цигун Кэша. Разумеется, она наслышана о нем, от родителей и странников, что посещали храм Бодхи после того, как побывали в Цигун Кэше в ходе своего странствия. Вначале они всегда описывали храм, его невероятные размеры, сложный лабиринт пещеры туннелей, мощное присутствие силы. И все это неизбежно завершалось рассказом о пустыне безмолвия. Необыкновенное место, почти противоестественное. Брат с сестрой уже побывали там. По пути к Цигун Кэшу они за несколько дней пересекли пустыню, встретившись с некоторыми из стоящихся в ней опасностями. Но Ланори уверена, настоящее знакомство с этими странными песками еще впереди. «Тут, внизу, прохладно», — изрекает Теркей. «Пески же иногда так горячи, что способны расплавить обувь, а легчайший ветерок обжигает кожу до волдырей. Но обычно все это начинается во второй половине дня. Здесь же мы защищены от солнца, а температура внутри контролируется 6 кондиционерами. Вон там один из них». Сейчас они в громадной пещере, окруженной с 3 сторон отвесными стенами, каждая из которых усыпана выступами и выбитыми прямо в скале лестницами, а по ним то и дело кто-то спускается и поднимается. Теркей показывает на 4-ю стену. Там находится огромнейшая машина, высотой в 30 человеческих ростов, из которой торчат гладкие отростки, растущие и изгибающиеся, словно нечто живое, а не механическое. Она всхлипывает и испускает пар. Влага стекает по ее поверхности и скапливается в лужу у основания. «Это машина?» — спрашивает Дел. «В некотором роде», — мысленно отвечает Теркей. Он бросает взгляд на Ланори, приподнимает бровь, затем повторяет эти слова вслух. «Он ждет, что Дел услышит его», — понимает Ланори. Похоже, брат ничего не заметил, зачарованный гигантским кондиционером. «В некотором роде?» — уточняет Ланори. «Многие его внутренние узлы вырастили в Анил Кэше. Выходит, он живой?» «Ни в коем случае!» Теркей поворачивается и быстрым шагом направляется к выходу. Делу и Ланори приходится поспешить, чтобы догнать его. «Когда мы окажемся на поверхности, все смолкнет», — говорит Теркей в мозгу Ланори. «Но тишина субъективна. Мы с тобой сможем общаться, как сейчас. Это первый урок. Телепатия посредством силы. Тот талант, которым уже обладают некоторые из прибывших сюда странников. Те же, кто не обладает, быстро учатся». Он бросает на нее взгляд через плечо. Его лицо мрачнеет. «Это базовое умение. Не то, что способность видеть будущее или создавать иллюзии при помощи силы. Если ты течешь в потоке силы, значит, в нем могут течь также твои слова и мысли. Но твой брат...» Он пожимает плечами, и они идут дальше. «Он...» — начинает было Ланори. Но Дел смотрит на нее. Она закашливается, делая вид, что наглоталась пыли. Затем... пытается говорить без слов. Мать научила ее основам. Иногда отец касался ее разума, когда приходил поздно или они слишком уставали, и рассказывал ей сказку на ночь. Теперь у Ланори появился шанс применить эти знания. «Ему тяжело дается сила», — мысленно говорит она, зная, что мастер Теркей ее слышит но он хочет учиться». «Нет», — отвечает Теркей, — «я не ощущаю в нем никакого желания, лишь отрицание. В нем нет увлеченности, лишь сомнения. Он сделает все возможное». Они достигают края пещеры, где широкое отверстие в одной из стен ведет к небольшим, более оживленным туннелям. Шестирукие дроиды прохаживаются взад и вперед, предлагая напитки. Более высокие дроиды оказывают помощь группе джедаи. Их одежды грязны, кожа покраснела от солнца, глаза воспалены, лица испуганы. Они тараторят безумолку, будто для них это в новинку. Ланори понимает, что эти странники вернулись с очередного урока на поверхности. «Если он сделает все возможное, то и я тоже», — мысленно произносит Теркей. Но Ланори ощущает в нем сомнение. Оно подтверждает ее собственные опасения. Затем мастер Теркей обращается к ним обоим. «Здесь основной подъем на поверхность. Там есть лифты и подъемные туннели. Но мне нравится, когда мои ученики ходят пешком. Физические упражнения». Он стучит себя в грудь и смеется. «Полезны для легких, для сердца». И гладит свой лоб. «Здоровье телесное питает здоровье ума». Они начинают подъем по естественной лестнице. Ланори считает. Получается более 1000 ступенек. В первый вечер, пока солнце пылает красным светом на западе пустыни, а пески оживают скорпионами, змеями и прочими сумеречными тварями, Ланори при помощи силы создает для мастера Теркея иллюзию. Шайер с изящными прожилками на крыльях и торчащим из лба рогом танцует на песке, бьет копытами по воображаемым теням, фыркает, и она слышит каждый шаг, каждый вздох. Теркей улыбается горцующему перед ним однорогу и кивает Ланори. «Молодец!» — безмолвно произносит он. «Но ты поймешь, что создать иллюзию реальности намного сложнее. Ты знаешь, что единорог — существо из мифа, возникшее в твоем воображении, и поэтому иллюзию так легко создать. Попробуй что-нибудь обыденное — камень, плод, ботинок. Будет не так-то просто». Ланори позволяет иллюзии раствориться в сумерках и пытается сотворить то, что предложил учитель. Безрезультатно. «Твое обучение только началось», — говорит Теркей. Он отворачивается от нее и садится ближе к Делу, берет руки мальчика в свои, касается его щек и висков. Затем мастер закрывает глаза, а глаза Дела широко распахиваются. «Он слышит его!» Ликует Ланори, он чувствует силу и слышит с ее помощью. Но ее восторги недолговечны. Дейл вскакивает и пинает песок прямо в лицо мастеру Теркею. Он реагирует так, словно в его разум насильственно вторглись, или будто его мыслей коснулось нечто отвратительное. Затем он разворачивается и уходит в сумерки. Ланори хочется крикнуть брату, чтобы тот вернулся. Их первый, вместе с мастером Теркеем, рассвет в пустыне безмолвия оказывается одним из самых необыкновенных моментов в жизни Ланори. На ночевках в пустыне с Делом по пути в Цигун-Кэш ничего подобного не происходило. Им случалось бояться или беспокоиться, но не удивляться. Возможно, близость к храму, естественному источнику силы, вселяет жизнь в это место. Когда восточный горизонт вспыхивает от восходящего солнца, пустыня пробуждается к жизни, и тишина кажется еще более звенящей. Ночные существа спустились на землю за час до рассвета, словно осознав, что дневной свет вскоре разоблачит их. Тени отступают, ночная прохлада превращается в пекло, над песками колышется жаркое марево. Птицы пустыни покидают места своего ночлега. Стада миниатюрных шайров, меньших по размеру, чем иные тайтанские разновидности, и с горбиками для запасов воды на спине и на шее, движутся по отдаленному склону холма. Ящерицы резвятся и танцуют вокруг каменных участков. Пендлы-планеристы взмахивают своими могучими крыльями, скользя в утренних воздушных потоках. Она замечает вышагивающего вдалеке гигантского Мэнкла, готового к охоте, его зловещие шипы топорщатся. И все это великолепие жизни и разнообразия существует в неестественной тишине пустыни. Крики и пение, хлопанье крыльев, рык и рев хищников — все беззвучно. «Там, на склоне холма, взгляни, если моргнешь, все пропустишь!» Она даже не поняла, что Теркей уже встал, его палатка выглядит совершенно нетронутой. Но когда учитель обращается к ней мысленно, она замечает его, недалеко от лагеря, неподвижный, словно груда камней, рядом с которой он притаился. Она смотрит в указанном направлении и видит. Кажется, нет ветра, который мог бы поднять песок, и земля недвижима, она не могла бы создать такое. Похоже, что скульптура примерно в рост человека, хотя на таком расстоянии. Глаз может обмануться. Она выглядит текучей, движущейся и танцующей, словно миллиарды составляющих ее песчинок непрерывно перемещаются и текут. Силуэт фигуры расплывчат. «Надо показать это Делу», — думает Ланори. Однако она осознает, что не может разбудить брата мысленным окриком, а движение того и гляди разрушит этот момент. «Тянись», — говорит Теркей, и Ланори тянется. Сила живет у нее внутри, и девочка тянется своими чувствами, ощущая, что отдаленная песчаная скульптура немного теплее, чем окружающие пески. Она пахнет чем-то долго пролежавшим в земле. И что самое удивительное, песок внутри фигуры громко поет. Звук беспорядочен и, похоже, лишен смысла. Там нет слов, которые были бы известны Ланори. Тем не менее, она ощущает в этих звуках какую-то неукротимую свободу и страсть, и на несколько ударов сердца ее наполняет сияющая радость, затмевающая солнце. Затем очертания фигуры нарушаются, и спустя мгновение она сливается с пустыней. Звук стихает, движение прекращается. Ланори тяжело дышит от возбуждения. Бросив взгляд на мастера Теркея, она ловит его улыбку. «Что это было?» «Загадка! Разбуди брата! Продолжим ваше обучение!» Весь остаток этого дня и два следующих проходят в постоянных тренировках посреди пустыни. Ланори обрадована способностями, которыми уже обладает и которые обретает во время учебы. Она в восторге, ведь ей кажется, что она уже так много умеет. Теркей подбадривает ее, испытывает. Ланори справляется со всем и молча просит более сложных задач, более трудных задач. В этом безмолвном месте ее отношения с силой быстро укрепляются, и она впервые по-настоящему ощущает себя частью ее. Внушение, телепатия, контроль — ее навыки возрастают с каждой секундой. Ей нравится быть здесь с мастером Теркеем, и еще много раз ею овладевает гордыня, и она забывает, что Дел вовсе не находит ничего из этого простым. Он не может плыть в потоке силы, и чем больше Теркей занимается с ним, тем меньше Дел старается. Ланори печалит и раздражают частые проявления его вздорного характера. По вечерам, когда они ужинают и отдыхают, она пытается общаться с ним. По-сестрински касается его разума, полная любви и участия. Ее встречает хаотичный шквал мыслей, яростный, хотя и полный страха. На закате третьего дня они возвращаются в храм. Ланори вдохновлена своими успехами и огорчена неудачами Дела. Она берет брата за руку, удивившись, что он не против, и улыбается. У нее появляется идея. Осторожное касание и... Они идут к своему дому, вдоль реки, недалеко от храма Бодхи. Это единственное место, где Дел чувствует себя в мире с самим собой. Здесь недавно побывали ткачики, и бесчисленные золотистые нити развиваются на ветру. Течение реки быстрое и бурное. Вода в ней поднялась после недавних дождей в холмах окраинного леса. Густой воздух с цветочным ароматом предвещает ужин в кругу семьи. Отец приготовит рагу из румбата, а мать прочтет что-нибудь из своих стихов. Это прекрасно! Это ложь! Дэл так сильно сжимает ее ладони, что она чувствует, как трещат кости, а ранки от когтей шипастых ястребов снова начинают кровоточить. Затем он падает на колени, в песок, и его тошнит. Ланори опускается на колени рядом с братом, размышляя, правильно ли она поступила. Он терпеть не может, когда она касается его разума, использует силу, чтобы вторгаться в его мысли. Они не раз ругались из-за этого, но они уже так долго в этом необыкновенном месте, и она решила, что, возможно, ему понравятся воспоминания о безопасности и покое, эти образы дома. Когда он поднимает голову, Ланори видит в его глазах злобу. Она не может снова коснуться его разума, чтобы извиниться.